и неожиданно для себя произнес вслух: «Им нельзя уезжать. Нельзя их отпускать». София смотрела на меня с удивлением. «Роджера и Клеменси? Уж не думаешь ли ты? А что ты думаешь?» София как-то беспомощно взмахнула руками. «Не знаю, Чарльз», — сказала она едва слышно. «Я знаю только одно. Снова вернулся этот кошмарный сон. Да, я тебя понимаю. Те же слова пришли мне в голову, когда мы ехали сюда с Тавернером. Потому что это и есть настоящий кошмар. Ходить среди близких людей, смотреть на их лица и вдруг увидеть, как эти лица меняются. И перед тобой уже совсем другой человек, не тот, кого ты знаешь, незнакомый, жестокий». Она вдруг закричала: «Давай выйдем на улицу, Чарльз, давай выйдем. На улице не так страшно. Я боюсь оставаться в доме». Глава 25. Мы долго пробыли в саду. По молчаливому согласию мы больше ни словом не обмолвились об ужасе, нависшем над нами. Вместо этого София с нежностью и теплотой рассказывала мне об умершей, о бесконечных затеях, об играх, в которые они в детстве играли с няней. Няня знала множество историй про Роджера, про их отца, про других братьев и сестер. Для нее они были все равно, что свои дети. Няня снова вернулась к ним помочь во время войны, когда Жозефина была крошкой, а Юстас — забавным мальчуганом. Воспоминания эти были целебным бальзамом для Софии, и я изо всех сил поддерживал наш разговор. Я подумал о Тавернере. Интересно, что он делает? Наверное, опрашивает обитателей дома. Отъехала машина с полицейским фотографом и двумя полицейскими, и тут же около дома остановилась санитарная карета. Я почувствовал, как вздрогнула София. Карета вскоре уехала, и мы поняли, что тело няни увезли, чтобы подготовить его для вскрытия. А мы все сидели, потом ходили по саду и говорили, говорили без конца, и снова наши слова, чем дальше, тем больше маскировали наши подлинные мысли. Поежившись, София сказала: «Должно быть очень поздно, почти совсем темно, надо идти. Тетя Эдит с Жозефиной еще нет, им давно пора вернуться». Меня охватило какое-то смутное беспокойство. Что случилось? Тетя Эдит нарочно держит девочку подальше от скрюченного домишка. Мы возвратились в дом, София задернула шторы, мы разожгли камин. Казавшаяся неуместной былая роскошь обстановки вдруг гармонично вписалась в интерьер просторной гостиной. На столах стояли большие вазы с желтыми хризантемами. София позвонила, и та самая горничная, которую я видел наверху, принесла чай. Глаза у нее были красные, и она непрерывно всхлипывала. Я заметил, что она то и дело испуганно оглядывается назад. Магда присоединилась к нам, а Филиппу чай отнесли в библиотеку. На сей раз Магда была воплощением застывшей скорби. После каждого сказанного слова она надолго замолкала. Неожиданно она спросила: «А где же Эдит и Жозефина? Что-то они запаздывают». В голосе ее, как мне показалось, была озабоченность. В душе у меня росло беспокойство. Я спросил, здесь ли еще Тавернер, и Магда ответила, что он как будто не уехал. Я отправился на его поиски, и как только увидел, сразу же сказал, что меня беспокоит отсутствие мисс де Хевиленд и девочки. Тавернер немедленно позвонил по телефону и отдал какое-то распоряжение. «Я сообщу вам, как только получу какие-нибудь сведения». Я поблагодарил его и вернулся в гостиную, где застал Софию и Юстаса. Магда уже ушла. «Он сообщит нам, как только что-нибудь узнает», — сказал я. «Что-то с ними случилось. Я уверена, что-то произошло», — тихо ответила София. «София, дорогая, еще ведь не очень поздно». «Напрасно вы так беспокоитесь. Они, наверное, пошли в кино», — добавил Юстас и своей ленивой походкой вышел из комнаты. Я сказал Софии: «Она могла поехать с Жозефиной в гостиницу или даже в Лондон. Мне кажется, она одна и понимает, какая опасность грозит Жозефине, понимает лучше, чем мы». София посмотрела на меня хмурым взглядом, значение которого я не знал, как истолковать. «Она меня поцеловала на прощание», — промолвила она. Я не совсем понял, что выражает эта ни с чем не связанная фраза, что София ею хочет сказать. Я спросил, что делается с Магдой, не очень ли она волнуется. «Мама? Да нет, с ней все в порядке. У нее ведь отсутствует чувство времени. Она читает новую пьесу Вавасора Джоунса под названием «Женщина располагает». Смешная пьеса об убийстве. Там женщина, синяя борода. По-моему, плагиат с пьесы «Мышьяк и старые кружева». Пьеса американского драматурга Кессельринга, впервые поставлена в Нью-Йорке в 1941 году. «Но там есть хорошая женская роль. Женщина с маниакальным желанием овдоветь. Я больше не задавал вопросов, мы оба молча делали вид, что читаем. Часы показывали 7:30, когда открылась дверь и вошел Тавернер. На лице его можно было прочесть все, что он собирается сказать. София встала. «Ну что?» — спросила она. «Мне очень жаль, но у меня для вас плохие вести. Я объявил машину в розыск. Патруль сообщил, что Форд с похожим номером свернул с шоссе у Флагспурхит и проехал через лес». «По дороге к Флагспурскому карьеру?» «Да, мисс Леонидис». После паузы он продолжал. «Машина обнаружена в карьере. Обе пассажирки погибли. Может, вам будет легче узнать, что смерть была мгновенной?» «Жозефина!» — в дверях стояла Магда. Голос ее перешел в вопль. «Жозефина, крошка моя!» София подошла к матери и обняла ее. Я бросился к двери, крикнув на ходу. «Я сейчас!» Я вспомнил, как Эдит де Хевелин села за письменный стол и написала 2 письма, а потом, взяв их с собой, спустилась в холл. Но писем в руках у нее не было, когда она садилась в машину. Я кинулся в холл прямо к длинному дубовому комоду. Письма я нашел сразу, они были за медным кипятильником. То, что лежало сверху, было адресовано старшему инспектору Тавернеру. Тавернер вошел вслед за мной. Я отдал ему письмо, и он тут же вскрыл его. Поскольку я стоял рядом, я прочел это короткое послание. Я надеюсь, что письмо будет прочитано после моей смерти. Я не хочу входить в детали, но я целиком принимаю на себя ответственность за смерть моего шурина Аристида Леонидиса и Джанет Роу, няни. Я таким образом официально заявляю, что Бренда Леонидис и Лоуренс Браун не повинны в убийстве Аристида Леонидиса. Справка, которую вы можете навести у доктора Майкла Шаваса, 783 Харли-стрит, подтвердит вам то, что жизнь мою можно было бы продлить всего на несколько месяцев. Я предпочитаю поступить именно так и спасти 2 невинных людей от обвинения в убийстве, коего они не совершали. Я пишу это в здравом уме и в твердой памяти. Эдит де Хевиленд. Когда я кончил читать письмо, я вдруг осознал, что София тоже его прочитала. Не знаю, с согласия Тавернера или без. «Тетя Эдит», — прошептала София. Я вспомнил безжалостный каблук Эдит де Хевиленд, вдавивший в землю вьюнок. Вспомнил и рано закравшееся подозрение, казавшееся фантастическим. Но почему она... София угадала мои мысли, прежде чем я успел их высказать, но почему Жозефина? Почему она взяла с собой Жозефину, сказала она. Почему она вообще это сделала? Чем это объяснить? Я еще не докончил фразы, как уже знал ответ. Мне ясно представилась целиком вся картина. Я понял, что все еще держу в руке 2-е письмо. Взглянув на него, я увидел свое имя. Оно было тверже и тяжелее, чем первое. Я знал, что в нем содержится, до того, как вскрыл. Я разорвал конверт, и из него выпала черная записная книжечка Жозефины. Я поднял ее с пола, она раскрылась на первой странице. Откуда-то издалека до меня донесся голос Софии, ясный и сдержанный. Мы все неправильно понимали. Это не Эдит. «Не Эдит», — сказал я. София подошла ко мне совсем близко и прошептала: «Это была... Жозефина, да?» Мы вместе прочитали 1-ю строчку в черной записной книжечке, выведенную еще не сформировавшимся детским почерком: «Сегодня я убила дедушку». Глава 26. Можно только удивляться, почему я был так слеп. Истина буквально рвалась наружу. И если вдуматься, одна лишь Жозефина отвечала всем отцовским характеристикам. Ее тщеславие, постоянное важничание, непомерная любовь к разговорам, бесконечное заявление о том, какая она умная и какая полиция глупая. Я никогда не принимал ее всерьез, потому что она была еще ребенком. Но дети ведь не раз совершали убийства. А в данном случае убийство было вполне в пределах ее возможностей. Дед сам указал ей точный способ. Он фактически дал ей в руки готовый план. Единственное, что от нее требовалось, — не оставлять отпечатков пальцев. А этой науке легче легкого выучиться, даже при самом поверхностном знакомстве с детективной литературой. Все остальное просто мешанина, почерпнутая из шаблонных романов. Тут и записная книжечка, изыскание сыщика, тут и ее якобы подозрения, многозначительные намеки на то, что она не хочет говорить, пока до конца не уверена, и, наконец, покушение на самое себя. Почти невероятная операция, принимая во внимание то, что Жозефина могла легко погибнуть. Но она чисто по-детски этого не учитывала. Она была героиней, а героинь не убивают.